Владимир Анатольевич, позволь уточнить, что именно ты называешь предательством. Я лишь выполняю свою священную обязанность, следовать путем, указанным мне свыше. Император медленно выдохнул, его пальцы сжали край стола. Услышанное не могло звучать иначе, как откровенное издевательство, и неприятно резало слух, потому как подобным макаром можно было оправдать абсолютно все, что угодно. Ты про путь свыше можешь своей пастве сказки рассказывать. Твои обязанности привели к смерти моих людей. Ты заключили союз с теми, кто разрушает империю, с нашими врагами. И теперь смеешь говорить о священной миссии? Светлицкий ничуть не был задет прозвучавшей отповедью и продолжил разговор тем же тоном. Те, кого ты называешь врагами, защищают правду и веру. Твоя империя забыла, ради чего она была создана. Народ потерял ориентиры, духовная основа разрушена. Все, что осталось, это видимость порядка, поддерживаемая страхом и сатанистскими практиками. Ты упомянул сатанизм? Переспросил Романов, явно удивленный таким поворотом в разговоре. Все ли в порядке с твоей головой, Вильгельм Генрихович? Или это не твои люди, объединившись с демонами, пытались прорвать защиту моего дворца? Я лишь говорю, что вижу, отозвался Светлицкий с бесстрастной уверенностью, частично игнорируя ответ собеседника. Твой черногвардейцев – это антихрист и инструмент тьмы, а ты даешь ему власть и покрываешь. С чего ты решил, что мы будем тебя в этом поддерживать? Император замер, его дыхание стало глубоким, гнев с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуться наружу. Монарх провел ладонью по подбородку, обдумывая ответ и унимая эмоции. Что ж, это была занимательная беседа, наконец произнес император, и я рад, что она состоялась. До скорых встреч, Вильгельм Генрихович. Я лишь поделился с тобой, Владимир Анатольевич, истиной. Народ требует перемен. Эти земли нуждаются в новом правителе, который сможет вернуть утраченное равновесие. Твое время прошло, твое величество. Император молча отключил связь и положил трубку на стол. Несколько мгновений он оставался неподвижен, затем поднял взгляд на сына. Глеб, медленно начал монарх, свяжись с князем Светлицким. Это, конечно, формальность, но нужно выяснить, на чьей он стороне. Принц молча кивнул и, поднявшись, покинул кабинет, судя по виду, раздраженный услышанным не меньше, чем отец. Романов остался один, его взгляд вновь обратился к заснеженному саду. Старая лаборатория преобразилась до неузнаваемости. Белые стены сияли стерильной чистотой, отражая яркий свет мощных ламп. Пол под ногами был идеально ровным, и каждый шаг отзывался в тишине легким эхом. Все помещение дышало в одном ритме, где каждый элемент находился на своем месте. Здесь, в самом центре комнаты, магия словно сливалась с наукой, оставляя ощущение незримой, но мощной силы, пропитывающей пространство. Мы с товарищами вошли внутрь вместе. Каждый из нас невольно замедлил шаг, оглядываясь по сторонам. Преображенная лаборатория производила впечатление некоего мегасовременного научного центра. Светлое белое окружение создавало ощущение холодной безупречности. Но самое интересное, что бросилось в глаза, едва мы зашли, это изображенный на полу перед нами сложный рунный круг. Я остановился у его края, почувствовав, как взгляд сам собой притягивается к узору. Рунный орнамент, отрисованный со скрупулезным вниманием к деталям, выглядел нереальным, переливаясь в свете ламп. При изучении этой вязи, мне периодически попадались изображения чаш весов, повторяющихся с одинаковым интервалом. Внутри круга крест-накрест пересекались два знака бесконечности, линии которых складывались в сложнейший узор. В нем ощущалась какая-то древняя энергия, готовая вырваться наружу. «Завораживает», — произнес Степан, присев на корточки у самого края круга. Он внимательно разглядывал узор, словно пытался уловить скрытый смысл. Кто это нарисовал? Демоны или кто-то другой? Эту часть я доверил Льву Платоновичу и его ребятам, ответил я, указывая на ученых, суетившихся возле приборов. Дмитрий, Марина, Антон и Сергей возились с аппаратурой, завершая последние приготовления. Надеюсь, они знают, что делают, заметил Степан, а то как-то боязно за друга. Если бы я в них сомневался, то нас бы здесь не было, коротко ответил я, переводя взгляд на Максима, который наблюдал за всем происходящим молча. В следующий миг, подчиняясь моему приказу, в одном из медицинских кресел, установленных в центре нарисованного на полу лаборатории круга, оказался княжич Наумов, уже привязанный. Фигура Виктора выглядела изможденной, почти сломанной. Повязка скрывала его глаза, лицо было мертвенно-бледным, а щеки ввалились, выдавая истощение. Левой руки у него больше не было, вместо нее рукав куртки был аккуратно подвязан, а на правой не хватало кисти. Дыхание княжича было медленным и неровным, каждый вздох звучал так, будто он приносит боль. Но даже в таком состоянии он каким-то чудом сохранял остатки надменности, хотя сейчас она казалась скорее маской, чем его настоящим состоянием. «Все вы заплатите за это», едва двигая губами, прохрипел он, отметив изменение обстановки и услышав наши голоса. Он говорил с большим трудом, будто срываясь на каждом слове. «Когда я встану на ноги?» «Не встанешь», перебил я, остановившись напротив своего врага. Внутри, конечно, бушевала буря, но я не мог позволить эмоциям взять верх. Причем сейчас сделать это было намного легче, чем тогда, на поле боя. «У тебя другая судьба». На мгновение Виктор замолчал, будто собирая остатки сил, а потом сжал зубы. Я заметил, как он весь дрогнул, но отвечать мне не стал. Возможно, впервые в жизни у него не осталось слов. Лев Платонович подошел ближе, в его руках были записи, которые он внимательно перебирал. Его помощники продолжали работу, подсоединяя датчики к первому участнику ритуала и оценивая его состояние. «Подготовка завершена», — сообщил Ларионов. Голос артефактора звучал уверенно, но в нем сквозила нотка волнения. «Ваша светлость, мы можем начинать». Я кивнул и глубоко вздохнул, поворачиваясь в сторону товарища. Максим на этих словах сделал несколько шагов и занял кресло напротив Виктора. Его лицо отражало смесь напряжения и решимости. Парень часто сглатывал, словно пытаясь справиться с внутренним волнением. Отметив это, я подошел ближе и, положив руку ему на плечо, негромко произнес: «Ты как, в порядке?» Максим поднял на меня взгляд. В его глазах читалась внутренняя борьба, но он кивнул. «Переживаю немного, но если есть шанс, что все получится», — его голос дрогнул, но он продолжил. «Я готов, Лев Платонович уверяет, что все безопасно. Я ему верю, и ты настраивай себя на хороший исход». Максим на мои слова коротко кивнул и уставился на сидевшего напротив человека. Тем временем я взял артефакт из рук Ларионова. Кольцо отдавалось приятной тяжестью в ладони, как будто внутри него концентрировалась вся сила, что должна будет исполнить этот ритуал. Поверхность переливалась серебристым светом, а руны, казалось, пульсировали, подчиняясь невидимому ритму. Я медленно надел кольцо на палец Верина и почувствовал, как оно стало теплым, словно откликнулось на магию в теле товарища. «Положи ему ладонь на грудь, чуть ниже шеи», — произнес Лев Платонович, обратившись к Максиму. «Затем сосредоточься, а дальше уже сам почувствуешь. Не протився». На этих словах артефактор на мгновение замер, а затем, будто что-то вспомнив, спешно добавил: «Забыл уточнить, они оба являются адептами одной стихии?» «Все верно, Лев Платонович», — тут же заверил я артефактора, будучи прекрасно осведомленным о нюансах этого ритуала. «Вы все будете висеть на дыбах за это», — прохрипел Виктор, услышав детали нашего разговора и тут же дернувшись в попытке упасть на пол. Похоже, парень быстро догадался, что именно здесь сейчас происходит. «Это незаконно, это казнь для каждого из вас». Дар применять не пришлось, княжич был плотно зафиксирован ремнями, ввиду чего ритуал можно было совершенно спокойно продолжать. Когда Максим положил руку на грудь Наумова, что-то очень быстро стало меняться. Воздух внезапно стал плотным, будто его пропитало энергией, а руны по периметру круга в какой-то момент коротко вспыхнули, после чего остались гореть едва заметным светом. В тот момент, любой, кто был более-менее чувствителен к эманациям энергетических структур, а себя к таковым я скромно все же относил, мог ощутить, как магическая энергия в окружающем нас пространстве стала завихряться и метаться по внутреннему контуру изображенного на полу круга. Первый всплеск энергии разошелся вокруг, будто волна. Максим резко вдохнул, его пальцы дрогнули, но он не убрал руку. Виктор издал сдавленный хрип, его тело выгнулось дугой. Мне казалось, что я слышу, как что-то щелкает, будто невидимые цепи рвутся одна за другой. Если бы не эти дурацкие ограничения, я бы сам сел на место друга, — мелькнуло у меня в голове. Чувствовалось, как постепенно подкрадывается страх, но я не позволял ему взять верх. Все должно сработать, все просто обязано сработать. Свет внутри круга стал меняться, линии рунических символов странно замигали, создавая иллюзию вращения. Зрелище со стороны казалось почти гипнотизирующим. «Держись, Максим!» — воскликнул я, перекрывая крик Наумова. «Ты справишься!» — товарищ закричал, Его лицо исказилось от боли, но он продолжал держать руку перед собой. Виктор, напротив, затих, его дыхание стало прерывистым. Я заметил, как его кожа начала менять цвет, становясь почти мраморной. Казалось, что магия забирает из него все живое. Помощники Льва Платоновича метались между мониторами и датчиками, отслеживая жизненные показатели Максима и Виктора. Сергей время от времени бросал тревожные взгляды на приборы, но молчал, очевидно, не желая отвлекать. Завихрения магии внутри круга усиливались. Я стоял, сжав кулаки и наблюдая за тем, как энергия соединяет их судьбы. Это было больше, чем просто ритуал. Это было испытание для нас всех. Внезапно раздался треск. Свет в комнате мигнул, а затем вспыхнул со слепительной яркостью. Все замерло. Максим бессильно опустил руку, его голова свесилась. Я подошел ближе, глядя на него. «Закончилось», — едва слышно произнес я. «Надо бы его к лекарю». Товарищ, уставший и тяжело дышавший, поднял на меня взгляд и натянуто улыбнулся. Из носа шла кровь, но против всего этого, парень, не переставая улыбаться, кивнул, а затем неожиданно потерял сознание. «Сергей», — бросил я взгляд в сторону ученых, зависших над мониторами, и одновременно проверил пульс другу. «Что с ним? Он хоть дышит?» — встревоженно воскликнул Степан, стремительно шагнув к креслу с другом. «Нормально с ним все», — поспешил заверить нас Лев Платонович. Сергей и Марина утвердительно кивнули, продолжая проверять показания приборов. «Уснул он?» — я взглянул на Максима, стараясь найти подходящие слова. Это было довольно нервно, но в целом, не выходило за рамки того, что нам обещал Ларионов. Глава 13. Раннее утро застало императора на придворцовой территории, где минувшая ночь успела оставить свои черные следы. Густой запах гари еще витал в воздухе, напоминая о недавних взрывах. Разрушенные стены и выбитые окна дворца выглядели особенно мрачно на фоне серого зимнего неба. Несколько помощников сопровождали Романова, спешно записывая наблюдения, делая снимки и шепотом обсуждая последствия. Их голоса звучали приглушенно, словно боялись нарушить напряженную тишину утра. Император неспешно шагал по аллее, ведущей вокруг дворца, периодически хмурясь и изредка раздраженно цокая. Эмоции монарха можно было понять любому. Доставшийся еще от прапрадедов в целости и сохранности дворец был одним из символов непоколебимости власти, и любые посягательства на его целостность воспринимались особым образом не только самим родом Романовых, но и народом империи в целом. Подобный прецедент должен и будет расследован тщательнейшим образом, а все виновные приговорены к жестокому и показательному для всего мира наказанию. Но это все после, а сейчас, для начала, стоило бы разобраться с текущими проблемами, коих имелось немало. «Ваше Величество», — раздался в динамике низкий мужской голос. «Как видите, я свое слово сдержал, а вся информация, мной переданная, оказалась актуальной и верной. Но, к сожалению, с сегодняшнего дня я более не смогу находиться в стане врага». Наумов многим из нас поставил открытый ультиматум: либо выступить открыто против вашей армии и вступить в войну, либо покинуть игру. Возможность вести дела не только внутри своего кабинета, но и за его пределами, при этом не теряя в безопасности этой самой связи, особенно была важна сейчас, когда все звонки Романова расписаны чуть ли не по минутам. На другом конце линии говорил князь Пожарский, чье имя уже как пару месяцев исчезло из светских хроник. Тон мужчины, несмотря на сказанное, не звучал жалко или заискивающе, но обоим собеседникам было ясно, что судьба князя теперь целиком и полностью находится в руках монарха. Романов, на мгновение остановившись у разбитого фонтана, ответил сдержанно, его голос прозвучал твердо, но без резкости. «Геннадий Семенович, я доволен твоей работой. Это спасло многие жизни, и это не останется незамеченным. И про свои обещания я не забываю». Пожарский позволил себе легкую паузу, прежде чем ответить, на этот раз в его голосе звучали довольные нотки. «Благодарю, Ваше Величество. Рад, что оправдал ожидания». На этих словах князь сделал небольшую паузу и, подбирая слова, продолжил: «Также, возможно, для вас это стало уже очевидным, но я все же считаю важным отметить, что заговорщики рассчитывают удерживать северо-запад столицы до последнего. Они тянут время, имея вполне себе реальные надежды дождаться поддержки извне. На этом все». Император не стал комментировать сразу. Он поднял взгляд на разрушенную стену, по которой растянулись обугленные следы. Один из помощников, не дождавшись слов, тут же тихо произнес: «Ваше Величество, конкретно здесь, На самом деле, не все так страшно, как видится. По моим подсчетам, затраты. Романов жестом остановил помощника, сохранив невозмутимое выражение лица, на что последний мгновенно умолк, понимая, что вмешался со своим докладом весьма не вовремя. «Князь», — произнес монарх, отворачиваясь от дворца в сторону выломанных ворот, «что тебе известно о связи главы мятежников с темными силами? Имя Ваал тебе что-то говорит?» На другом конце линии наступила короткая пауза, а затем Пожарский ответил, его голос стал задумчивым, будто он подбирал слова и копался в воспоминаниях. «В этом вопросе мои сведения ограничены. То, что с помощью бесов они провернули немало дел, всем и так ясно, но на тех собраниях, на которых я присутствовал, о помощи темных не было ни слова, да и патриарха, как я вам уже докладывал, там ни разу при мне не было, даже по видеосвязи». Романов кивнул, будто сам себе. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах мелькнула тень сомнений. Он понимал, что даже поверхностные слухи могли скрывать под собой серьезную угрозу. «Благодарю за службу, Геннадий Семенович», — ответил император. «Будь на связи и жди дальнейших указаний. Очень скоро ты и твои люди мне понадобитесь. Мы уже готовы, Ваше Величество», — спокойно отозвался князь. «Ждем удобного момента». Император остановился, его взгляд задержался на куче обломков, где когда-то была изысканная мраморная арка. Легкий ветер шевелил полу его пальто, но он, казалось, не замечал холода. Разговор завершился, но Романов еще несколько секунд стоял неподвижно, вслушиваясь в приглушенные звуки завывающего ветра. Его помощники продолжали свою работу, негромко на почтенном расстоянии обсуждая убытки и планы восстановления. Один из них осмелился подойти ближе. «Ваше Величество, с южной стороны ущерб минимальный. Основной удар пришелся на недавно введенное в эксплуатацию крыло. Мы уже подготовили смету на материалы. Весь ремонт коту под хвост», — недовольно бросил под нос монарх и следом кивнул, сосредоточенным взглядом оценивая испорченный взрывом фасад и окна. «Отчеты и сметы, конечно, готовьте, но до конца войны никакими восстановительными работами мне голову забивать не смейте». Романов сделал короткую паузу, его голос стал чуть тише, но жестче. «Сначала нужно достать тех, кто все это оплатит». Помощник поклонился и быстро отошел. Император остался стоять в одиночестве, вдыхая морозный воздух и наслаждаясь недолгой тишиной. Очень скоро помощники соединят его со следующим абонентом, и работа продолжится. Нет, надо все-таки хоть немного поспать. Все внимание присутствующих в лаборатории сосредоточилось на нас с Максимом. Не считая легкого шума вентиляторов внутри систем охлаждения приборов, не было слышно ни одного звука. Максим парил в воздухе в горизонтальном положении, поддерживаемый щупальцами моего дара. Его лицо было спокойным, почти умиротворенным, от пережитого напряжения, казалось, не осталось и следа. Лев Платонович выглядел собранным и довольным своей работой. Артефактор аккуратно снял кольцо с пальца Аверинаи, с минуту покрутив его в пальцах перед своим лицом, передал мне. «Не волнуйтесь», — произнес Ларионов, в очередной раз наблюдая за нашими обеспокоенными лицами. «Максим проснется уже через 5-6 часов, будет чувствовать себя бодрым, как никогда. Что касается уровня его способностей, проверить их можно будет уже совсем скоро, примерно через неделю. Пусть организм немного отдохнет, сразу не пытайтесь перенапрячь его дар». Я коротко кивнул, принимая кольцо и опуская его в карман. Следом оглядевшись по сторонам, отметил заинтересованные взгляды ученых, выступающих сегодня в качестве ассистентов у Льва Платоновича. Если все действительно сработает как надо, это событие может стать новой отправной точкой в развитии моего рода. Только вот со свалившимися на меня огромными возможностями и перспективами, приходила и большая опасность. Подобный артефакт сам по себе может стать поводом для войны. Если, к слову, когда-то уже не стал, в такую причину, сумевшую объединить всю империю против одного рода, мне верится почему-то охотнее. Впрочем, с тем количеством врагов, которое есть у меня сегодня, на этот счет сильно переживать будет глупо. Степан, стоявший сбоку от меня, внимательнейшим образом следил за всем происходящим, а после, судя по виду, сгорал от нетерпения поскорее покинуть лабораторию. При этом лицо товарища, так же как и у молодых ученых, сопровождавших ритуал, выражало крайний интерес к артефакту и тому, что он может дать. «Насколько сложна подготовка к ритуалу?» – произнес товарищ, переведя взгляд на Ларионова. «Много времени ушло», – Лев Платонович улыбнулся, В его голосе прозвучала нотка легкого одобрения. Сложно и долго, молодой человек, но только в первый раз. Основное время занял этот рисунок, указывая на круг под нашими ногами, произнес Лев Платонович. С остальным справились довольно быстро. Степан кивнул, а я тем временем перевел взгляд на второго участника минувшего обряда. В паре метров сбоку, завалив голову на бок, в кресле находился Виктор. Лицо княжича было по-прежнему бледным, губы едва заметно шевелились, словно он бормотал в бреду. Но никакого звука со стороны Наумова я не слышал. Убогое зрелище, на самом деле, но жалеть этого ублюдка у меня не было никакого желания, и тут дело даже не в том, из какого он рода. Поступок Виктора по отношению к Анастасии, молодой наивной девушке, которая пострадала только лишь потому, что являлась моей подругой, задел меня много сильнее. Уродов, смеющих покушаться на моих друзей, в целях шантажа и другого рода угроз, жалеть и оставлять в живых никак нельзя. Рикс, мысленно обратился я к окончательно вернувшемуся в мою обойму демону. Забери этого ублюдка и устрани. Перенесите его с Бобиком в аномалию. Я хочу, чтобы он исчез навсегда. Демон, едва услышав мой приказ, тут же материализовался рядом, привлекая внимание всех присутствующих, и завис над телом Наумова, которое исчезло в воздухе спустя десяток секунд, когда все ремни на нем были расстегнуты. На этом прощаемся, Лев Платонович. Благодарю вас за работу, скоро увидимся, и следом же обратился к бесовке. Перенеси нас всех к нах-наху, он уже должен быть готов. Через несколько десятков секунд мы оказались в одной из комнат моего особняка. Находясь в уютной спальне на втором этаже, мы с товарищем переглянулись, после чего я осторожно уложил друга на постель. Степан тут же занял место рядом, подставляя имевшийся в комнате стул. «Сейчас Машу сюда перенесут», — произнес я, останавливаясь у двери. «А мне надо будет уйти. Надолго? Пока не знаю», — признался я. Едва я закончил последнюю фразу, в помещении сбоку от нас материализовалась наша подруга. Морозова явно не была застигнута переносом врасплох, но едва завидев Максима на кровати в бессознательном состоянии, одарила нас со Степаном испуганным взглядом. Девушка тут же устремилась к койке, без лишних слов кладя ему руку на лоб. «Нас заверили, что с ним все в порядке», — произнес я, уставившись на подругу. «Вроде так и есть», — нахмурившись, медленно произнесла девушка и, следом вновь нас поочередно оглядев, добавила: «Леш, а что случилось?» Я кивнул, стараясь говорить как можно спокойнее. «Все в порядке. Максим просто сильно переутомился. Ему нужно отдохнуть. Буду признателен, если вы со Степкой за ним присмотрите». На этих словах Маша перевела взгляд на своего парня, а затем вновь на Максима, еще раз проводя руками над его головой и грудью. «Это все очень странно. И вы тоже какие-то странные». Я встретил взгляд подруги, полный смешанных эмоций, беспокойства, заботы и едва уловимого упрека. Сделав пару шагов в сторону друзей и присев на краю кровати, я заглянул Маше в глаза и медленно произнес: «Ради общей безопасности, мы не все можем рассказывать, и не пытай Степу. Будь добра, просто доверься. Либо, если для тебя это неприемлемо, дай знать, и я буду искать другого лекаря». Морозова несколько секунд молчала, изучая мое лицо, а затем медленно кивнула. «Хорошо, я понимаю. Постараюсь помочь, чем смогу». Следом она перевела взгляд на Аверина и уже спокойнее добавила: «С Максом, вроде, действительно все хорошо. Просто вы меня немного напугали». Было понятно, что такой подход девушку отнюдь не радует. Более того, я также понимал, что рано или поздно Машу придется посвятить в подробности этой тайны. Но сейчас для этого еще слишком рано. Да и, честно говоря, хотелось мне понаблюдать за тем, как друзья себя проявят. Будут ли без моего спроса делиться этими вещами или нет? Отлично. Тогда я побежал. До связи, произнес на прощание я, перед тем, как оставить их троих в комнате. Следом спустившись в холл, я моментально оказался в центре внимания. Можно было, конечно, сразу же переместиться во дворец к императору, но оставлять взволнованных девушек наедине со своими наверняка тревожными мыслями, тем более в такое время, явно не стоило. «Где все? Что-то случилось? Маша куда делась?» Один за другим сыпались вопросы от поднявшихся с мест девушек. Я поднял руки, призывая к порядку. «Вау, полегче. Со всеми все хорошо. Наши друзья выполняют мою просьбу», и следом, предупреждая дополнительные вопросы, которые уже появились на лицах подруг, добавил: «Какую сказать не могу, родовая тайна. Без обид, но так нужно. Судя по опешившим лицам девушек, услышанное поставило их в ступор, особенно белорецких. Ранее подобного между нами никогда не было, и сейчас эта фраза оказалась им в диковинку. Но в то же время, девушкам стоило отдать должное, два раза никому повторять не пришлось и допытывать меня на этот счет они перестали. Разве что Настя немного нахмурилась и выдала: «Рода, они разве приняты в твой род? Ну вот, Настя». Картинно нахмурился я, одну из тайн уже рассекретила. Хорошо, что все свои вокруг. Мои слова заставили всех в гостиной улыбнуться, в том числе и Викторию, которая, судя по взгляду, фразу «родовая тайна» на себя отнюдь не распространяла. Не давая времени на новые вопросы, я тут же добавил: «На этом, сударыни, должен с вами ненадолго попрощаться. Еда есть в холодильнике, правда, обслуживать себя придется вам самостоятельно, слуг у меня здесь пока, к сожалению, нет. Вернусь с новостями». Девушки быстро переглянулись между собой, на лицах каждой отражалось еще много вопросов, но я, чтобы не тратить времени, пользуясь коротким замешательством, из гостиной в эту секунду спешно исчез. Несмотря на серьезные испытания, часть дворца, в которой находился обеденный зал, оставалась цела и невредима. Неприятный запах гари и копоти досаждал на улице, тогда как внутри царили чистота и порядок. Монарх сидел за длинным столом, устремив взгляд в пустоту перед собой. Меня усадили в место напротив, где, неспешно работая столовыми приборами, я старательно пытался делать вид, будто не был голоден как волк, но мысли, несмотря на обстановку и ломящийся от изобилия еды стол, уносили меня далеко из дворца. В очередной раз проявившие себя этой ночью враги и смелость, с которой они действовали против короны, мягко сказать, ошеломляли. Ситуация являлась беспрецедентной, и помимо простого любопытства, чем все это завершится, голова была занята размышлениями о том, как пройти через эти времена с максимальной выгодой для своего рода. Алексей, начал Романов, подводя конец повисшей над столом гастрономической паузе и поднимая на меня взгляд. Глеб мне поведал о том вкладе, который ты внес в нашу победу над силами мятежников под стенами дворца. Участие твоих друзей также не осталось незамеченным. Прими мою личную благодарность и знай, что этим все не ограничится. Я слегка склонил голову, принимая слова с признательностью, и, отложив вилку с ножом в сторону, произнес: «Служу империи, ваше величество», и следом, отметив отсутствие принца за столом, добавил: «К слову, а где сам Глеб Владимирович?» Император кивнул, а его взгляд сместился в сторону. Он отодвинул тарелку и, скрестив пальцы перед собой, ответил: «Глеб сейчас ведет бои против мятежников на северо-востоке города. Враг старается удержаться любой ценой. Полагаю, князь Наумов и все, кто с ним был, отступили именно туда». Вопрос выливался из того, что помимо отступивших из-под стен дворца мятежников, были и те, кто сковывал силы имперской армии в самом городе или, например, атаковал Кремль. Сейчас все эти группы войск организованно отступили в сторону Ярославского княжества, соединяясь в один большой и угрожающий столице кулак. Все верно, Алексей, и они неплохо себя чувствуют благодаря дороге снабжения из Ярославля. Я нахмурился и после небольшого молчания задумчиво произнес: «Есть у меня желание кое с кем там поквитаться, ваше императорское величество. На каком фланге будет лучше всего задействовать помощь с моей стороны?» Романов слегка улыбнулся, едва заметное движение губ, но оно сразу добавило тепла его строгому облику. «Благодарю за предложение, Алексей, но финальная битва на этом направлении, видится мне, пока еще не скоро». Император сделал паузу, оглядев меня внимательным взглядом своих уставших глаз, затем продолжил, дав знак слугам наполнить наши бокалы: «У нас сейчас назревает проблема совсем в другом месте. Мятежники блокируют часть Москвы не просто так. Их цель – выиграть время, удерживая позиции до прибытия рвущихся к нашей столице двух вражеских армий. Помимо активизировавших весь Западный фронт польских войск, в войну с нами решились вступить и османы. Если их планы сбудутся, то Наумову вновь представится шанс захватить город. Методы, которыми оппоненты в этой войне пытались достичь власти, вызывали во мне откровенное презрение. Войти в сговор с экзистенциальными врагами нашего общего государства для утехи собственных политических амбиций было по меньшей мере гнусно. А еще, вдобавок, почти наверняка могло и вовсе привести к краху империи или как минимум к зависимости от участвующих в этом заговоре держав». Я нахмурился еще сильнее, молча уставившись в пустоту перед собой, Что тут скажешь, в душе проснулся старый солдат, для которого слово «патриотизм» – не пустой звук. Император тем временем продолжал, слегка понизив голос. «Если быть откровенным, Алексей, европейское направление нас пока не беспокоит. Там сосредоточена серьезная группировка войск. Но на Кавказе он остановился, его губы слегка поджались. Кавказское направление вызывает серьезные опасения. Фронт там уже фактически посыпался. Османы давят количеством, не считаясь с потерями. Наша армия вынуждена отступать. Если нам не удастся удержать юг, придется снимать войска с других направлений. Это ослабит наши позиции в Москве и на Западе». Свет в помещении в эту секунду неожиданно погас, но император на это даже бровью не повел, очевидно, был предупрежден о происходящих ремонтных работах. Следом он повернул голову к окну, его профиль выглядел почти мраморным на фоне тусклого освещения снаружи. «Я уже поручил отправиться туда княжичу Белорецкому. Он прибыл в столицу сегодня утром и готов к выдвижению. Хотел бы предложить тебе составить ему компанию. Ваши способности могут сыграть ключевую роль в грядущих битвах. Очень уж мне понравилось ваше взаимодействие с Алисой Евгеньевной минувшей ночью. Хочу, чтобы турок познал все прелести русской зимы». Я молчал несколько секунд, обдумывая услышанное. «Вам виднее, ваше величество. Надо разбить турков, значит, разобьем турков. Но у меня есть одна просьба». Император внимательно посмотрел на меня. В его глазах читалась смесь удовлетворения и скрытого напряжения. Следом он коротко кивнул и произнес: «Я рад, что на тебя можно положиться». «О какой просьбе идет речь?» Голос монарха стал чуть мягче. «Мне нужна голова князя Наумова. Думаю, вам прекрасно известно, почему я имею на это полное моральное право», — начал я, и после короткой фразы, отмечая полное отсутствие эмоций на лице монарха, продолжил: «Я хочу быть тем человеком, который положит конец его жизни». Романов на десяток секунд завис, погружаясь в недолгие размышления, после чего неспешно ответил: «Не вижу препятствий. Скажу больше, Алексей, мне есть что предложить тебе в знак благодарности. Что-то действительно стоящее, нежели чем просто жизнь этого Иуды». В этот момент монарх немного повернул голову в сторону, словно прислушиваясь к чему-то. Его взгляд на несколько секунд расфокусировался, после чего он вновь уставился на меня. «Замок патриарха, это твоя работа?» Я чуть приподнял бровь, невольно улыбнувшись. «Когда бы я успел, ваше величество?» Император, не сводя с меня взгляда, чуть склонил голову. «Когда вы все дружно покинули дворец, например». Я позволил себе скромную улыбку, но не стал ничего уточнять. Романов слегка кивнул, словно отметив что-то для себя, и произнес: «Не одобряю я это, теперь его будет сложнее найти». «Думаю, они сейчас все в одном месте», — на свой лад ответил я. Спорить на этот счет сейчас было бессмысленно, да и логика подсказывала, что я вполне могу оказаться прав. Впрочем, судя по виду, собеседник, наконец-то добравшийся до него информации, расстроен не был. Глава 14. После встречи с императором возвращение домой казалось мне настоящим отдыхом. Особняк встречал тишиной и теплом, а за окнами медленно сгущался вечер. Едва войдя в дом, я вдохнул аромат, который мгновенно пробудил аппетит. Воздух наполняли запахи готовящегося мяса, специй, кажется, запеченной картошки. Принюхиваясь, я удивленно застыл в прихожей, после чего сделал несколько шагов в сторону кухни, объединенной большой аркой с гостиной, чтобы присмотреться к происходящему в зоне готовки. Оказавшись на пороге помещения, обнаружил, что на кухне, полностью увлеченные готовкой, находились Вика, Алина и Алиса. На столе были разбросаны специи, ножи, тарелки с маринадом и что-то, напоминающее тесто. Девушки выглядели занятыми, их разговоры прерывались смехом, а на кухне царил беспорядок, который почему-то выглядел уютным. Естественно, видеть молодых аристократок, которые по всей логике вещей кухонный инвентарь наверняка никогда в жизни и в руках-то не держали, было крайне непривычно и удивительно. У каждой из них дома имеется свой штат слуг и поваров, полностью закрывающий любые гастрономические пожелания хозяев. Но глаза не обманешь, все происходило наяву и никак иначе. Повернув голову в сторону гостиной, я также отметил и Воронцову. Настя, укрывшаяся одеялом в кресле у камина, резко поднялась, едва заметив мое присутствие. Ее взгляд устремился на меня, полный смеси интереса и напряженности. «Алексей!» – воскликнула она, но затем замолчала, ожидая моего ответа. Голос девушки прозвучал немного нервно, но в то же время в нем чувствовалась искренняя радость от моего появления. «Привет!» Я улыбнулся, кивая в знак приветствия, и шагнул внутрь. В этот момент и остальные девушки меня заметили. Виктория первой подняла глаза, а затем, словно по сигналу, в мою сторону повернулись и сестры Белорецкие. «Леша!» В один голос произнесли они, после чего Алина добавила с усмешкой. «Ты как раз вовремя. Мы тут создаем кулинарный шедевр. Что-то пахнет слишком хорошо, чтобы быть правдой», — ответил я, с трудом скрывая удивление. «Это действительно вы готовите?» Виктория фыркнула, но, судя по блеску в ее глазах, была довольна и таким комплиментом. «А что, ты думал, мы совсем беспомощны?» «А вот и нет». Я заметил, как она чуть поджала губы в улыбке, а после одарила меня озорным взглядом. Следом сестра повернулась к Алисе, которая, сдувая упавшую на лицо прядь волос, добавила: «Ну, пока что больше половины времени уходит на болтовню и споры, но мы справляемся». Алина, смеясь, подхватила: «Да, Вика нас учит, как правильно резать мясо, Алиса, как делать маринад, а я просто пытаюсь не мешать». Я не смог удержаться от улыбки, в очередной раз отмечая в голове, что вид благородных девушек, хлопочущих на кухне, казался мне чем-то невероятным. Подойдя ближе, наклонился над столом, рассматривая блюдо, которое они собирались запекать. «Если получится так же хорошо, как пахнет, я однозначно буду в приятном шоке. Что это вообще такое?» Виктория с легкой улыбкой ответила, вытирая руки полотенцем: «Это уже вторая партия. Просто запеченная с овощами отбивная. Хотели попробовать сделать что-то не очень сложное. Но если ты сильно голоден, то там допекается мясо, которое мариновала Маша для их со Степой романтического вечера». Прежде чем я успел ответить, на лестнице раздались шаги. Будто услышав свои имена, Маша, Максим и Степан спускались вниз. Морозова выглядела бодрой, ее лицо светилось мягкой улыбкой. Максим, слегка сонным, движения товарища были замедленными, словно он все еще находился в полудреме. Степан внимательно оглядывал комнату, в его взгляде читалось что-то между любопытством и недоверчивостью. Мы с ребятами обменялись короткими взглядами, и Максим коротко кивнул мне в знак приветствия. Не считая хлопотавших на кухне девчонок, все остальные расселись за столом в гостиной. Но едва я снял свое пальто и передал его бесовке, как к нам уже успели подойти и Белорецкие с Викой. «Ну вот, наконец-то все вместе собрались», — произнес я, пробегаясь взглядом по лицам ребят. «У меня новости. Как раз пока готовится, есть время и побеседовать», — отозвалась Виктория, присаживаясь с левой стороны от меня. Комната погрузилась в тишину, все ждали моих слов. Я начал с того, что пересказал ситуацию о происходящем в империи. Поведал друзьям о том, что гражданская война внутри страны накладывалась на усилившийся нажим врагов извне. Рассказал и про османов, развернувших на Кавказе серьезное наступление, и про возникшие сложности на западном направлении. Империя оказалась под угрозой, и иметь представление об актуальных событиях в стране было бы никому не лишним. «На Кавказе ситуация особенно сложная», — продолжил я, внимательно оглядывая лица присутствующих. «Османы давят количеством. Армия вынуждена отступать, и если фронт не удержится, императору придется перебрасывать войска с других направлений, ослабляя наши позиции и теряя территории». Виктория будто моментально о чем-то догадалась. Девушка выглядела встревоженной, ее лицо слегка побледнело. Она опустила взгляд, но затем подняла его вновь, ее голос звучал крайне настороженно. «Леша, что ты собираешься делать?» Я вздохнул, отмечая волнение на лицах девчонок, и постарался как можно спокойнее ответить. «Император попросил меня туда отправиться и поддержать княжича Белорецкого. Наша задача – укрепить фронт и отразить атаку врага». Сестра, услышав эти слова, с трудом сумела скрыть охвативший ее испуг. Руки девушки, сложенные на коленях, едва заметно дрогнули. «Ты уверен, это слишком опасно? Там ведь настоящая война. Почему вообще он посылает именно тебя и Андрея?» Неожиданно гневно бросила Алиса, недовольно надув щеки. «У него сын есть, и куча вассалов. Едва какая проблема, так сразу про Сибирь вспоминают», — проворчала следом же Алина. Я кивнул, стараясь своим безмятежным видом успокоить девушек. Мой голос был мягким, но решительным. «Не стоит переживать. Что такое настоящая война, мне известно не понаслышке. Тем более, я не планирую долго находиться на фронте. Ну и напоследок, с вами остаются не только Максим со Степой, но и большая часть моих людей». Степан нахмурился, Его губы сжались в тонкую линию. В глазах друга читалось недовольство, но он сдерживался. «Если ты думаешь, что я останусь здесь, то ошибаешься. Мы поедем вместе. Ты сам говорил, что нам придется так или иначе пройти армию». Следом же вмешался в разговор Максим. «А за домом кто присмотрит? За девочками?» Нахмурился я, принимая слова друга. «Я предлагаю вернуть всех в Тюмень. Там сейчас явно безопаснее, чем здесь», — без долгих раздумий отозвался Степа. Белорецким эта идея, судя по их виду, явно не особо понравилась, но и оставаться здесь, в одиночестве, их тоже не прельщало. Ну а то, что девушек никто не отпустит и не возьмет с собой на фронт, было для всех и так очевидно. И меня очень порадовало, что не последовало никаких театральных забастовок и киношных возражений по поводу озвученных решений. «Если вы все уедете, то мы можем забрать Вику и Машу с собой», — первой нарушила тишину Алина. «Насть, поговори с отцом, если что, тебя тоже с радостью возьмем». «Ладно, раз на удивление все так легко и просто решилось», — продолжил я, отметив легкий кивок Воронцовой, — «надо ужинать и начинать действовать». Бросив взгляд в сторону кухни, я добавил: «Кстати, несколько темных останутся с вами для связи и помощи в случае экстренной ситуации. Рикс, покажись». За моей спиной материализовался демон, слегка склонив голову в знак приветствия. Его появление кратковременно сместило фокус внимания присутствующих. «Связь со мной через него. С собой я беру только Святогора и четверку бойцов из охраны. Ну и вас, господа товарищи», — оглядев сидевших напротив друзей, закончил я. Комната вновь погрузилась в тишину. Все переваривали услышанное. Я оглядел лица друзей и родных, чувствуя в них смесь беспокойства и настороженности, но сам в озвученных новостях ничего страшного не видел. Куда опаснее мне представлялась предстоящая битва с князем Наумовым, а не с армией дикарей, прорвавшихся через наши границы. Лес застыл в безмолвии, покрытый белым покрывалом снега, словно время здесь остановилось. Высокие ели тянулись к серому небу, а легкий ветер колыхал их вершины, нарушая мертвую тишину едва слышным шорохом. В этой тишине, на поляне среди густого леса, стоял одинокий человек. Его фигура, одетая в черное пальто, выделялась на фоне белоснежного пейзажа. Лицо оставалось скрытым тенью, которую отбрасывала крона рядом стоявшего дерева, но глаза, требовательные, хищные, сверкали под бровями, изучая фигуру перед собой. На снегу перед ним стоял Ваал. Демон, материализовавшийся из темного дыма, опустился на одно колено, едва касаясь земли. Его голова была покорно склонена, руки лежали на колене. Темные глаза скользнули вверх, встретившись с холодным взглядом человека, но сразу же вновь опустились. Его губы шевельнулись, и голос, выражающий смесь страха и преклонения, разорвал тишину. «Господин, я здесь, чтобы доложить». «Слушаю, Ваал», — низко и хрипло бросил в ответ мужчина. «Вы, наверное, уже знаете, что все пошло не по нашему плану. Битва под императорским дворцом обернулась позором для армии сопротивления. Они потерпели поражение и едва успели отступить, избегая полного разгрома». Демон сделал короткую паузу, ожидая реакции, но человек не выказал ни малейших эмоций. Только его голова едва заметно наклонилась, словно предлагая продолжать. «Князь Наумов». Ваал сжал кулаки, он нерационально тратит ресурс. Он бросал силы без расчета, действовал с излишней самоуверенностью, полагая, что способен всех переиграть. Итог оказался предсказуемым. Мы с позором бежали. И если бы не моя помощь, нас бы окончательно похоронили под стенами дворца. Голос демона стал чуть громче, но в нем угадывалось нечто похожее на горечь. Он поднял голову снова, глядя на стоящего перед ним человека, но тут же опустил взгляд. На моих глазах сын Наумова был тяжело ранен. Судя по всему, он уже мертв. От элитных отрядов, с таким трудом переброшенных под стены крепости, сейчас мало что осталось. Но, демон недовольно качнул головой, нам удалось перегрузить защитный барьер дворца и пробить его. Мы показали миру, что это возможно. Конечно, свою резиденцию враги могут и восстановить, если им это позволить, но сам факт прорыва – это успех. Однако на этом все достижения фактически и заканчиваются. Если армии наших союзников вне империи, рвущиеся в эту минуту к столице, не выполнит свою задачу, у мятежников, на мой взгляд, не останется никаких шансов. При текущих раскладах, естественно, и без вашего вмешательства, господин. Человек стоял неподвижно, но его взгляд становился все более тяжелым, прожигая демона насквозь. Варал, чувствуя нарастающее напряжение, продолжил говорить, теперь уже быстрее. Господин, я вынужден отметить, что князь Наумов оказался неудачной кандидатурой. Он плохо управляем, слишком самоуверен и постоянно считает себя умнее всех. Именно благодаря его твердолобости, черногвардейцев остался жив и сумел нам во многом помешать. Резкий звук, будто кнут рассек воздух, оборвал его речь. Мужчина шагнул вперед, его голос прозвучал холодно и бескомпромиссно. Твои мысли о кандидатурах никого не интересуют. Твое дело – выполнять приказы, а не рассуждать. Понял? Варал замер, а затем поспешно опустил голову, пряча взгляд в снегу. Прошу прощения, господин. Тишина вновь окутала поляну. Человек продолжал смотреть на демона, а затем, с легким вздохом, произнес, что с твоими силами. Варал поднял голову, но не осмелился смотреть прямо. Его голос звучал тише, чем прежде. Господин, у меня почти не осталось бесов. Большая часть погибли в битве. Мужчина прищурился, его глаза блеснули недовольством. Он сделал еще один шаг вперед, заставив Варала отшатнуться. Его голос был ледяным. Ты фактически полностью просрал свою армию и смеешь при этом критиковать других командиров? Демон сжался, его плечи опустились. Он быстро пробормотал. Прошу прощения, господин. Там все было не так, я... Человек остановил его жестом, подняв руку. Его голос стал чуть мягче, но все еще оставался строгим. Еще одна ошибка, и я найду на твое место более способного полководца. Того, кто сможет нормально управлять армией, а не сливать ее в бездумных атаках. Варал кивнул, его голова оставалась склоненной. Благодарю вас, господин. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Человек повернулся, его пальто взметнулось в воздухе. Варал остался стоять на коленях, смотря в землю. Его руки сжались в кулаки, но он не произнес ни слова. Вокруг вновь воцарилась тишина, лишь ветер играл в ветвях, словно напоминая о том, что лес хранит свои тайны. Обжигающий лицо зимний ветер обрушился на нас, едва мы материализовались у здания аэродрома. Несмотря на холод, который пробирал до костей, я ощущал себя удивительно спокойно. Вдали, за застывшими фигурами самолетов и вертолетов, проглядывались отблески замерзшей полосы. Мы с командой, шаг за шагом, приближались к зданию. Святогор шел рядом, молчаливый и серьезный, его взгляд выискивал любые признаки угрозы, хотя вероятность неожиданного нападения именно здесь была минимальной. Остальные бойцы сохраняли выправку, несмотря на многослойные зимние куртки, которые делали их похожими на массивные тени. Я почувствовал легкий порыв гордости за этих людей, которые не раз доказывали свою преданность. Максим со Степой все же на сегодня остались в особняке, было несколько мелких дел, которые нужно решить до отбытия, после чего, уже оказавшись на нуле, как говорили военные, я обещался вытащить их к себе порталом. Когда двери здания аэродрома открылись, мне навстречу сразу же ударили поток теплого воздуха и приглушенный гул голосов. В глубине в центре комнаты стоял Андрей Белорецкий, высокий, статный и с непроницаемым выражением лица. Окруженный своими людьми, он уставился в сторону входа, внимательно наблюдая за тем, как наша группа вошла внутрь здания. Едва мы приблизились, княжич улыбнулся, и эта улыбка мгновенно смягчила его образ, добавив тепла и дружелюбия. Мы оказались друг напротив друга, и я протянул ему руку. Он пожал ее крепко, словно проверяя на прочность. «Алексей», — начал он сдержанно, но с нотками радости в голосе. «Рад тебя видеть». «Взаимно, Андрей», — ответил я, с легкой улыбкой наблюдая за его реакцией. «Выглядишь свежо, только что с курорта, что ли?» «А то», — подмигнул Белорецкий, — «так понравилось, что уже назад на юг рвусь». Мы вместе рассмеялись, но затем, оглядев мою команду, княжич слегка нахмурился. Его взгляд скользнул по лицам Святогора и остальных бойцов, задержавшись на каждом чуть дольше, чем требовалось для простого приветствия. «Это все твои люди?» В голосе Андрея прозвучало легкое недоумение, смешанное с долей скрытого беспокойства. Я кивнул, отвечая совершенно спокойно. «Да, хотел один вообще к вам полететь, но служба безопасности взбунтовалась. Пришлось их брать». Андрей качнул головой, на его лице появилась легкая улыбка. «Твоей самоуверенности можно только позавидовать». Я улыбнулся в ответ, но мой взгляд уже метнулся за его спину, остановившись на фигуре, которая выделялась среди остальных. Высокий, широкоплечий мужчина стоял чуть позади княжича, до сих пор не пересекаясь со мной взглядом. «Не понял», — начал я, нахмурившись, всматриваясь в его лицо. «Миша, это ты?» Мужчина, заметив, что я его узнал, расплылся в широкой улыбке, от которой его лицо стало по-настоящему добрым. Он сделал шаг вперед и крепко пожал протянутую мной руку. Его хватка была сильной, а взгляд искренним. «Да, ваша светлость, память вас не подвела». Я оглядел старого товарища с головы до ног, не скрывая удивления и радости от встречи. Он выглядел еще более массивным, чем я помнил, а клинок, висевший на его поясе, добавлял образу воинственности. Взгляд невольно задержался на оружии, которое казалось естественным продолжением его сущности. Заматерел и стал еще здоровее. С легким смехом произнес я: «Рад видеть». «Взаимно, ваша светлость», — ответил Волков. Его голос был низким и басовитым, а в тоне слышалось легкое волнение, будто он сам не ожидал такой теплой реакции. Повернувшись к Андрею, я добавил, нахмурившись: «Ах ты, демон хитро за КХКХМ увел». Княжич Белорецкий не выдержал и рассмеялся в голос громким и заразительным смехом. Он хлопнул Михаила по плечу, следом произнося: «Да если я начну считать, кого ты у нас увел». Я, улыбнувшись, почесал затылок, будто признавая справедливость его слов, и с легким смешком ответил: «Это другое. Михаил был знаком мне еще со школы, когда мы с ним вместе в составе одной команды участвовали в Зорнице. Тогда Волков был одним из лучших мечников в нашей школе, и его навыки не раз выручали нашу команду. Я помнил, как мы вместе тренировались, спорили, побеждали. Те времена казались сейчас такими далекими и веселыми. Сейчас же мне приятно было видеть, что Михаил продолжает оставаться тем же человеком. А Ксюша с Сергеем», — задумчиво добавил я, переведя взгляд на Андрея. Княжич подмигнул, на этот раз сдерживая улыбку. «Всех увидишь». В голове роилось еще сотня вопросов. Невольно всплывали воспоминания школьных дней и прошедших испытаний с этими людьми. Мы не стали задерживаться в помещении. Выйдя на взлетную полосу, я посмотрел на спецборд, который должен был доставить нас к линии фронта. Глава 15. Когда самолет пошел на снижение, за окном показались горные вершины, укутанные густыми облаками. Владикавказ встречал нас холодным ветром и неприветливым небом. Снежные хлопья пролетали мимо иллюминаторов, будто с любопытством изучая новых гостей. Андрей сидел рядом со мной, сосредоточенно наблюдая за тем, как самолет медленно заходил на посадочную полосу. Лицо княжича казалось непроницаемым, но я знал, что внутри него бушует целый ураган мыслей. «Кажется, прилетели», — бросил я, повернув голову к окну. Андрей не сразу ответил, лишь слегка кивнул, и в уголке его рта мелькнула едва заметная тень улыбки. «Готов?» «Всегда», — ответил я, коротко кивнув и уставившись перед собой. Самолет приземлился на удивление мягко, что по моим воспоминаниям не очень свойственно для пилотов военных самолетов. Из окна было видно, что на взлетной полосе нас уже ждали несколько бронированных внедорожников. Их стальные силуэты с эмблемами имперского герба на капоте и передних дверях выглядели грозно. Надо будет присмотреть парочку таких и для своих целей. Святогор вышел первым, его лицо оставалось невозмутимым, хотя глаза скользили по всем деталям вокруг. Следом шли мои бойцы и княжича Белорецкого, а затем мы с Андреем. К нам сразу подошел офицер в камуфляже, видимо, назначенный для сопровождения. «Ваша светлость, ваша светлость», — поочередно поприветствовал он нас, отдавая воинское приветствие. «Гвардии майор Строев, машина вас ожидает. Мы доставим вас в штаб, если у вас нет других планов. Все наши планы сосредоточены на уничтожении врага. Везите, господин майор». Мы обменялись короткими кивками и, не теряя времени, направились вслед за офицером, быстро погрузившись в транспорт. Дорога была разбита, как и ожидалось. Колеса броневиков поднимали снежную кашу, а холодный ветер пронизывал даже сквозь корпуса машин. Но никто из нас не жаловался. Мы знали, куда ехали, и каждая минута пути приближала нас к линии боев. Мы с Андреем разместились в одном военном джипе, тогда как наша охрана заняла еще две машины, следуя позади колонны. Внутри царила тишина, нарушаемая лишь скрипом подвески и глухим рокотом мотора. Я видел, как Андрей время от времени хмурится, а его взгляд блуждал по окрестным пейзажам. Уже по прибытии на место нас встретил еще один офицер с погонами полковника. Высокий, чуть сутулый мужчина с глубокими морщинами на лице, натужно пытался выглядеть приветливо, но выходило, если честно, у него это с переменным успехом. Несмотря на хмурые глаза и серьезный взгляд, Нас полковник встречал с некоторым облегчением, которое едва уловимо отразилось в интонациях его голоса. «Очень рады вашему прибытию, господа. Полковник Нечаев». Мы обменялись рукопожатиями и уставились на офицера. Нечаев также бегло нас с Андреем оглядел, очевидно про себя стараясь понять, на что мы способны. Следом его лицо на мгновение смягчилось, когда он добавил: «Если вы не против, то можно ехать, время очень дорого». «Сразу к линии фронта», — уточнил я, параллельно раздавая команды демонам. «Нет, пока что в наш штаб», — качнул головой офицер. «Полагаем, следовало бы для начала ознакомить вас с текущей обстановкой». Офицер в ответ на мой короткий кивок повел нас в сторону небольшого здания, которое сегодня, ввиду уже фактически пришедшей в город войны, выглядело не самым лучшим образом. Снаружи так называемый штаб представлял собой кирпичное двухэтажное здание недалеко от окраины города. Его крыша была пробита в нескольких местах, где, судя по всему, не далее чем сегодня что-то взорвалось, оставив обугленные края и осыпавшуюся черепицу. Оконные проемы в большинстве своем остались без стекла, внутри царила тьма и внешне обманчиво казалось, что здание абсолютно бесхозное. А вот внутри, в подвале этого дома, все было уже не так страшно. Десятки ламп освещали сеть ухоженных помещений, вокруг царил порядок, а люди глубоко сосредоточены на работе. За одной из дверей, куда нас привел полковник, посередине стоял большой стол с разложенной на нем картой и документами, а вокруг оставалось достаточно места для военных советов и встреч. «Подкрепление прибыло, господа», — произнес Нечаев и представил меня с Андреем. Офицеры, едва мы вошли внутрь, оторвали головы от карты, следом же поднялись с мест, их взгляды сразу устремились на нас. Я уловил смесь надежды и усталости в их глазах. «Присаживайтесь. Кто введет нас в курс дела?» Сразу стал брать в оборот офицеров Белорецкий, по-хозяйски занимая один из свободных стульев у стола. Один из них, мужчина с небольшим шрамом на лбу, остался стоять на месте, следом же представляясь и коротким жестом указывая на карту. «Докладывает генерал Ситников, ваша светлость», — начал офицер, уставившись на княжича Белорецкого. «Ситуация следующая. По данным нашей разведки, турки сосредоточили около 10 бригад на южной границе города. Они штурмуют без перерыва уже вторые сутки. Мы держимся и довольно неплохо закрепились на текущих рубежах, но без своевременной помощи». На этих словах офицер замолк, а следом его пальцы скользнули по карте, отмечая для нас точки боестолкновений, после чего мужчина продолжил: «Нам катастрофически не хватает авиации. Артиллерия выручает, но наших боевых расчетов недостаточно, чтобы сдержать такой напор. Людей и одаренных тоже не хватает. Немного спасают местные ополченцы, но это временное решение. С каждым часом ситуация ухудшается». Я внимательно изучал карту, фиксируя в памяти названия местных населенных пунктов, где сейчас шли бои. Голос генерала немного подрагивал, но не от страха, а от гнева. «Турки несут огромные потери, но продолжают наступление. Ну и последний немаловажный фактор их успеха – это то, что они могут позволить себе и делают ротации, тогда как наши ребята вынуждены воевать без отдыха. Солдаты измотаны». Нечаев, стоявший рядом, добавил, его голос звучал чуть тише: «Окраины этого города становятся одним из самых горячих направлений. Враг бросил сюда артиллерию, которая доставляет нам массу проблем. Прямо сейчас их орудия работают по нашим позициям». Я перевел взгляд на Андрея, его лицо оставалось серьезным, но в глазах угадывалась тень беспокойства. Он медленно кивнул, и я понял, что княжич разделяет мои мысли. «Что ж, было бы тут все хорошо, нас бы и не позвали. Значит, недостаточно большие у них потери», — задумчиво бросил я, смотря на карту. «Иначе бы наступление захлебнулось». Эти слова повисли в воздухе. Офицеры переглянулись, но никто не возразил. Я повернулся к Нечаеву. «Каковы наши ресурсы в плане одаренных бойцов?» Полковник тяжело вздохнул. Его взгляд устремился на карту. «Около сотни. Все они уже на позициях. Одаренные держат ключевые точки, но они не могут быть везде. Неплохо. Святогор», — повернулся я в сторону дяди, — «задействуй себя и своих ребят там, где считаешь нужным. Меня не ждите. Максим со Степой будут чуть позже». Я кивнул, чувствуя, как внутри закипает гнев. Мы знали, что делать. Андрей, стоявший рядом, положил руку на стол. Его голос прозвучал твердо. «Я хочу осмотреть позиции. Сегодня наша задача – сдержать врага. Уже завтра к обеду здесь будет мой полк с техникой и боеприпасами. С вас сейчас рации с настроенной частотой и пятерка дроноводов, мне нужна картинка». Отметив, как умело подходит к делу Белорецкий, я кивнул и оставил их с дядей в штабе. Мне же нужно было перенести сюда своих друзей из Тюмени. Делать это на глазах у всех я, естественно, не хотел, поэтому несколько минут назад обратился к Кале, мысленно приказав ей найти неподалеку место, где можно без лишних свидетелей организовать портал. Сейчас же демоница сообщила, что неподалеку есть подходящее заброшенное здание, и предложила провернуть все там. «Переноси», долго не раздумывая, согласился я, и спустя пару мгновений мир вокруг смазался, а затем я очутился едва ли не в полной темноте посреди огромного помещения. Свет проникал внутрь через выбитые окна, оставляя длинные тени на стенах. В воздухе витал запах сырости и пыли, а пол, покрытый слоем строительного мусора, тихо скрипел под ногами. Я оглядел помещение, его размеры впечатляли, но никакого порядка здесь не было и в помине. На периферии слышались приглушенные звуки войны, отголоски артиллерийских залпов и глухой гул боев. «Нах-нах, открывай портал», — обратился я к Гарму. Подойдя к колючему, я почесал его за ухом и потрепал за щеки, пока еж старательно пыхтел, совершая одному ему понятные манипуляции. Это был тот редкий случай, когда Нах-Нах пребывал в исключительно серьезном состоянии и практически не реагировал на мои действия. Через несколько секунд передо мной засветилась портальная рамка, а еще через пару мгновений из нее вышли Степан и Максим. «Тепло», — протянул Остапов, потягиваясь и оглядываясь по сторонам. Его взгляд скользил по темным углам помещения, где танцевали тени, а затем остановился на нас с ежом. «Боюсь, ненадолго», — улыбнулся я, без лишних слов напоминая друзьям о присутствии Белорецкого. Максим, проследив за взглядом товарища, также оглядел помещение и следом задал вопрос: «Где мы?» «Заброшка какая-то», — пожал плечами я. «Сейчас в штаб перенесут, может, лучше пешком прогуляемся?» — предложил Степан, проследив за взглядом товарища. «Привет, Нах-Нахыч, как оно?» «Уи-и», — довольно отозвался колючий. Я лишь пожал плечами, параллельно отмечая, как друзья приветствуют ежа. «Ну пошли, мне без разницы. Ты смотри, а Боба себя так тискать не дает», — бросил на ходу Максим. Когда я отозвал Нах-Наха, выбираться с ним наружу было никак нельзя. «Старый, черствый», — улыбнулся я. Обходя горы строительного мусора и спускаясь по лестнице, мы направились к выходу. Нависающую над нами тишину нарушил неожиданно для себя я сам. «Макс, ты как вообще?» — произнес я, на мгновение бросив в сторону друга внимательный взгляд. «После всего этого, ну, ты понимаешь, Максим», который до этого молча шел, чуть замедлил шаг и вздохнул. «Честно, необычно. Сначала было ощущение, будто я тону. Знаешь, когда не можешь вдохнуть, и в груди все сжимается. При этом в сознании было стойкое понимание, что руку убирать нельзя». «Звучит не очень», — прокомментировал Степан, обернувшись через плечо.